голос. Опломб и самоуничижение постоянно в нем чередовались. Он говорил: «Надо же русскому диссиденту опохмелиться! Как по-твоему? Академик Сахаров тебя за это не похвалит!» И через минуту: «Вера, дай одеколону! Дай хотя бы одеколону со знаком качества!» Вера принесла брюки. Я оделся. Натянул ботинки, вытряхнув сосновые иглы. С отвращением закурил. Утренняя горечь заслоняла вчерашний позор. Марков чувствовал себя прекрасно. Стонал он, как мне показалось, для виду. Я спросил: «А где пакет с деньгами?» «Тсс! На чердаке!» — ответил Марков и громко добавил: «Пошли! Не стоит ждать милости от природы! Взять их — наша задача!» Я сказал: «Вера, извините, что так получилось. Надеюсь, мы еще увидимся в другой обстановке». «Ты куда?» — спросила Вера. «Опять? Вы уж присмотрите за моим Буратиной». Я кривовато улыбнулся в том смысле, что педагог из меня плохой. В тот день мы обошли 4 шалмана, возвратили с извинениями коричневую штору, пили на лодочной станции, в будке киномеханика и за оградой монастыря. Марков опорожнил 6-ю бутылку и сказал: «Есть мнение, воздвигнуть тут скромный обелиск», и поставил бутылку на холмик. Несколько раз мы теряли пакет с деньгами, обнимались со вчерашним гармонистом. Были замечены всеми ответственными работниками турбазы. Как утверждает Нателло, выдавали себя за Пушкина и Боротынского. Даже Михаил Иванович предпочел быть от нас в стороне, хотя мы его приглашали. Но он сказал: «Я Валеру знаю! С ним поддашь, а похмеляться будешь в милиции!» Митрофанов и Потоцкий, к счастью, уехали на экскурсию в Болдино. Заснули мы на чужом сеновале в Петровском. Наутро повторился весь этот кошмар. От нас шарахались даже леспромхозовские конюхи. К тому же Марков ходил с фиолетовым абажуром на голове, а у меня был оторван левый рукав. Логинов подошел к нам возле магазина и спрашивает: «Как же это вы без рукава?» Мне отвечаю: «Стало жарко, и я его выбросил». Хранитель монастыря задумался и перекрестил нас. А Марков говорит: «Это вы напрасно! У нас теперь вместо Бога Ленинский центральный комитет. Хотя наступит и для этих бледей своя кровавая ежовщина». Логинов смущенно перекрестился и быстро ушел. А мы все шатались по заповеднику. Домой я попал в конце недели. И сутки потом лежал, не двигаясь. Михаил Иванович предлагал вина. Я молча отворачивался лицом к стене. Затем появилась девица с турбазы, Люда. «Вам, говорит, телеграмма. И еще вас разыскивает майор Беляев». «Что за Беляев? Откуда?» «Наш батька говорит, что с МВД». «Этого мне только не хватало. Скажите, что я болен. Что я уехал в Псков и заболел». «Он знает». «Что он знает?» «Что вы который день болеете. Сказал, пускай, как выспится, зайдет». «Куда?» «В контору рядом с почтой. Вам любой покажет. А вот и телеграмма». Девица стыдливо отвернулась. Затем вытащила из лифчика голубоватый клочок бумаги, сложенный до размеров почтовой марки. Я развернул нагретую телеграмму и прочел: «Улетаем в среду ночью. Таня, Маша». Всего 5 слов и какие-то непонятные цифры. Какой сегодня день? «С утра был вторник», — пошутила Люда. «Когда вы получили телеграмму?» «Ее Марьяна привезла с Воронича». «Когда?» «Я же говорю, в субботу». Я хотел сказать: «Так где вы были раньше?» Но передумал. Они-то были на месте. А вот где был я? Уехать я мог не раньше вечера, автобусом. В Ленинград попасть часам к 6. «Он и про телеграмму знает», — сказала Люда. «Кто?» «Товарищ Беляев». Люда чуточку гордилась проницательностью и всеведением злосчастного майора. «Товарищ Беляев сказал, пусть зайдет до отъезда, а то ему будет взъебка». Так прямо и выразился. «Какая старомодная учтивость, говорю». Я начал лихорадочно соображать. Денег у меня рубля 4. Все те же мистические 4 рубля. Состояние жуткое. Люда, спрашиваю, у вас есть деньги? 40 копеек. Я на велосипеде приехала. То есть? Берите мой велосипед, а я дойду пешком. Оставьте его у кого-нибудь в поселке. Последний раз я ездил на велосипеде, будучи школьником. Тогда это казалось развлечением, но, видно, я постарел. Дорогу пересекали сосновые корни, велосипед, подпрыгивая, звякал. Маленькое жесткое седло травмировало зад. Колеса тонули в сыроватом песке. Измученные внутренности спазмами реагировали на каждый толчок. Я зашел на турбазу, прислонив велосипед к стене. Галина была одна. Взглянув на меня без испуга, спросила: «Вы получили телеграмму?» Думаю, пьянством здесь трудно было кого-нибудь удивить. Я сказал: «Дайте мне 30 рублей из сейфа. Через 2 недели верну. Только не задавайте вопросов». «А я и так все знаю. Ваша супруга изменила родине». «Увы», — говорю. «И теперь уезжает на Запад». «Похоже на то». «А вы остаетесь?» «Да, я остаюсь. Вы же знаете». «И будете продолжать работу?» «Конечно, если не уволят». «А правда, что в Израиле живут одни евреи? Слушайте, вам плохо? Дать воды?» «Вода тут не поможет. Как насчет денег?» «Только почему из сейфа? У меня есть свои». Я хотел поцеловать Галину, но сдержался. Реакция могла быть неожиданной. Я сел на велосипед и поехал к монастырю. День был теплый, но облачный. Тени деревьев едва выделялись на сером асфальте. По обочине шоссе брели туристы. Среди них попадались одетые в непромокаемые куртки. Я устремился к песчаному склону. Руль приходилось удерживать с трудом. Мимо проносились обесцвеченные серым налетом валуны. Контору УВД мне показали сразу. «Следующий дом за почтой», — махнул рукой уборщица из Лукоморья. «Видишь флаг на крыше?» Я поехал дальше. Двери почтового отделения были распахнуты. Здесь же помещались кабины 2 междугородних телефонов. Один из них был занят. Блондинка с толстыми ногами, жестикулируя, выкрикивала: «Татуся, слышишь? Ехать не советую. Погода на 4 с минусом. А главное, тут абсолютно нету мужиков. Аля, ты слышишь? Многие девушки уезжают, так и не отдохнув». Я затормозил и прислушался. Мысленно достал авторучку. Казалось бы, все так ужасно. Но я еще жив. И, может быть, последний умирает в человеке — низость. Способность реагировать на крашеных блондинок и тяготение к перу. На границе управления мне попался Гурьянов. Мы почти столкнулись, и деться ему было некуда. В университете Гурьянова называли Леня Стук. Главной его обязанностью была слежка за иностранцами. Кроме того, Гурьянов славился вопиющим невежеством. Как-то раз его экзаменовал профессор Бялый. Достались Гурьянову повести Белкина. Леня попытался уйти в более широкую тему. Заговорил о царском режиме. Но экзаменатор спросил: «Вы читали повести Белкина?» «Как-то не довелось», — ответил Леня. «А вы рекомендуете?» «Да», — сдержался Белый. «Я вам настоятельно рекомендую прочесть эту книгу». Леня явился к Белому через месяц и говорит: «Прочел, спасибо. Многое понравилось». «Что же вам понравилось?» — заинтересовался Белый. Леня напрягся, вспомнил и ответил: «Повесть Домбровский». И вот мы столкнулись на крыльце ЧК. Сначала он немного растерялся, даже хотел не поздороваться. Сделал какое-то порывистое движение. Однако разминуться на крыльце было трудно, и он сказал: «Ну, здравствуй, здравствуй, тебя Беляев ждет». Он захотел показать, что все нормально. Как будто мы столкнулись в поликлинике, а не в гестапо. Я спросил: «Он твой начальник?» «Кто?» «Беляев. Или подчиненный?» «Не иронизируй», — сказал Гурьянов. В голосе его звучали строгие руководящие нотки. «И помни, КГБ сейчас наиболее прогрессивная организация. Наиболее реальная сила в государстве. И, кстати, наиболее гуманная. Если бы ты знал, какие это люди. Сейчас узнаю, говорю. Ты чересчур инфантилен, сказал Гурьянов. Это может плохо кончиться. Каково мне было выслушивать это с похмелья. Я обогнул его, повернулся и говорю. А ты дерьмо, Гурьяныч. Дерьмо, невежда и подлец. И вечно будешь подлецом, даже если тебя назначат старшим лейтенантом. Знаешь, почему ты стучишь? Потому что тебя не любят женщины. Гурьянов, пятясь, отступил. Он-то выбирал между равнодушием и превосходством, а дело кончилось грубостью. Я же почувствовал громадное облегчение. И вообще, что может быть прекраснее неожиданного освобождения?